По возвращении во Владивосток Владимир Клавдиевич снова погружается в рутину повседневных забот, продолжая урывками работать над книгой «Сквозь тайгу». 20 января 29 года он ставит последнюю точку и отправляет рукопись в Москву. Напрашивается вопрос, почему именно этой книге писатель отдал предпочтение? Ведь в ящике его письменного стола уже давно лежала незавершенная рукопись «В горах Сихоте-Алине», ждали очереди «Страна УДХ», «Теория и практика путешественника» и «Древности Уссурийского края». В переписке Арсеньева той поры, наряду с сетованиями на усталость, обремененность делами, настойчиво вибрирует мечта закончить во что бы то ни стало эти труды и тем самым реализовать свое предначертание как исследователя. Ответ – в обстоятельствах времени. На Дальнем Востоке, как и в других регионах СССР, шла напряженнейшая работа по составлению планов первой пятилетки. Планы эти неоднократно пересматривались и в центре, и на местах, и непременно в сторону увеличения доли промышленности в сфере капиталовложений, вытеснения частного сектора из народного хозяйства. Становилось все более ясным, что предстоит мощный рывок в неосвоенные районы Дальнего Востока, богатые лесом, рыбой, минеральными ресурсами. Совгаванско-Хабаровская экспедиция Арсеньева 27 года была лишь звеном в системе дальневосточных проектировок. По дерзким замыслам тех лет, трасса Хабаровск-Совгавань должна была связать столицу края с морским побережьем в селе Жепермском, будущем Комсомольске, намечалось строительство мощного речного порта. Для этого, пишет современный исследователь, ниже озера Большое Кизи, соединенного с Амуром, старым руслом и отделенного от бухты Декастри, ныне залив Чихачева, 7-километровым перешейком, следовало возвести плотину высоконапорной ГЭС. Между озером Кизи и бухтой Декастри, где требовалось произвести крупные дноуглубительные работы, предусматривалось построить систему шлюзов. Что и говорить. Грандиозные замыслы. Край получал 3 мощных порта, 1 речной, 2 океанских, в Декастри и Совгавани. В последующие годы эти планы будут уточняться и корректироваться, пока не трансформируются в проект Байкало-Амурской магистрали, начало реализации которого придется на 1932 год. Раз мелькнув в проектировках 26-28 годов село Пермское, займет в дальнейших разработках едва ли не главное место. Так на Амурском берегу поднимется не город-порт, как мыслилось хабаровским плановикам, а индустриальный гигант, связанный и с Хабаровском, и с морским побережьем, железной дорогой. Осенью 45-го года магистраль Комсомольск-Совгавань, только что введенная в строй, сыграет свою роль в разгроме воинами-дальневосточниками группировок японских милитаристов на Южном Сахалине и Курилах. Все это, разумеется, предвидеть Арсеньев не мог. Но он бдительно следил за ситуацией в Маньчжурии и не ждал ничего хорошего от китайских генералов, начиная с 1927 года, занимавших все более враждебную позицию в отношении СССР. И действительно, летом-осенью 29 года огнем полыхнула вся линия советско-маньчжурской границы. После долгих и безуспешных попыток мирным путем решить вопросы, связанные с владением КВЖД, советское правительство было вынуждено пойти на жесткие и решительные меры. По укрепленным базам войск маршала Джан Сюэляна в районе юго-западнее озера Ханка, в устье реки Сунгари и в горах Маньчжурия и Джалайнор были нанесены мощные удары, вынудившие провокаторов пойти на мирные переговоры. Казалось бы, конфликт был ликвидирован. Но во время его снова выявилась уязвимость уссурийской и амурской железных дорог от нападений извне. Из документов китайских генералов, захваченных советской разведкой, стало ясно, какие надежды возлагали они на захват ряда участков Транссиба в Приморье, севернее Хабаровска и в районе Байкала. Удайся им это, и Дальний Восток снова был бы отрезан от всей страны, став добычей международных авантюристов.